Глава 3. Оперативный дежурный был относительно молод, хотя вспахивал Ниву общественного порядка уже 6 лет. Правда, офицерское звание он получил сравнительно недавно, 8 месяцев назад после окончания стрелки, а раньше трудился здесь же, но помощником. Работенка не пыльная, сутки через трое, да еще область. Заяв мало, разве по весне, когда дачники, открывая сезон, обнаруживают разбитые окна и некоторый дефицит имущества. Да еще выныривают из-под сошедшего снега дурно пахнущие подснежники. А так тишина. Спокойная работа, да еще возможность подхалтурить охранникам в свободное время. В общем, дежурный был молод, должность свою ценил, но излишним служебным рвением не отличался. «Машина, говорите, иномарка?» «Нет, Нива». «И никого внутри?» «Никого. Мальчишки только лазают». Старческий голос возмущенно задребезжал. «А хозяин где?» — дежурный зевнул. «Нету, я же говорю». «Ладно», — буркнул дежурный, — «примем меры». Положил трубку и потянулся за сигаретами. Ничего предпринимать он не собирался. «Чего там?» — спросил, не отрываясь от папки с ориентировками, оперуполномоченный Шилов, дежуривший сегодня и по причине отсутствия заявок, ошивавшийся в дежурной части. «Да так, херня. Дедок-стрелочник посемафорил. Машину кто-то бросил у переезда недалеко от Мельничного». «Давно?» «Вчера, — говорит, — не было. Проезду мешает?» «Да не, открытая стоит. Дедок мудила, беспокоится, как бы пацана во чего не попортила». Шилов оторвался от папки. «Это ты мудила, — сказал он. — Ее ж разденут. Глухарей у нас мало. Тебе, блин, до фонаря. Заявку зарегистрируешь, и все. А материал нам в УР распишут. Пошли лучше участкового. Пусть дачников опросит, кто владелец. А то, может, квасит он или там еще чего. Или пускай ППС ее к нам оттащит. Все лучше, чем потом заяву по краже отбивать или вообще дело по глухарю заводить». «А и то сказать», — Шилов с тоской посмотрел на бумаги и захлопнул папку. «Хрен с тобой, сам поеду. Может, там уже кража нарисовалась». Когда Шилов подошел к переезду, то сразу увидел Ниву. Хотя стояла она в сторонке и, будь заперта, могла бы стоять, пока не заржавеет. Рядом крутился дедок в железнодорожной форме. Видно, тот, что звонил. Шилов поблагодарил его и занялся осмотром транспортного средства. Средство было в исправности. Никаких внешних повреждений. Ключей нет. «Ага». В кармашке противосолнечного козырька обнаружился техпаспорт и генеральная доверенность, выписанная на имя некоего Суржина неким господином Куролестовым. И выключенный мобильник. Шилов вполголоса выматерился. «Бросают ценные вещи без присмотра, а потом бегут в милицию. Ищите, блин». «Дед», — сказал он, — «можно от тебя позвонить?» Спустя 3 часа после безуспешного обхода дач Шилов совместно с экипажем ППС пригнал Ниву к отделу. Составил протокол осмотра и вопросительно посмотрел на дежурного. «Может, не надо пока регистрировать? Пускай, мол, постоит под окнами. Объявится владелец, заберет. И пузырь еще нам поставит за нежную ментовскую заботу и свое раздолбайство». Однако дежурный не внял, мстительно шлепнул на протокол штамп и вписал номер. «Иди отрабатывай материал, Шилов, раз ты такой шустрый. Время пошло». Следующие 30 минут, установив по имевшимся в документам адресам домашние телефоны Суржина и Куролестова, Шилов принялся их вызванивать. Абоненты дружно не отвечали. Шилов плюнул, подколол к протоколу справки. Дескать, по таким-то телефонным номерам связаться с владельцем автомобиля не представляется возможным. Признаков состава преступления нет. Срок проверки еще целых 9 дней. Пускай начальство с утра расписывает, кому этим дальше заниматься.